Да, когда мотор работает, он так гудит, словно долгую речь держит. В общем-то, все детали оказались в порядке. Пыльмо и Яко под руководством Джона смазали их, а Джон, ко всеобщему удивлению и удовольствию, заново собрал мотор. «Какомэй! Кыкэ вынэвай!» только и слышалось со всех сторон. Однако самое ответственное дело было впереди. Надо провести пробное испытание, а станины нет. Тут на помощь опять пришел Тнарад. С полуслова поняв, что нужно Джону, он в тот же день через несколько часов принес специальные деревянные козлы, наплотно скрепленные толстыми лохтачьими ремнями вместо гвоздей. «А с водой так», — предложил Тнарад. «Опустим моторовые ноги в бочку». Джон не мог надивиться и нарадоваться неожиданно открывшемуся для него конструкторскому таланту молчаливого и скромного Тнарада. Прежде всего надо было испробовать магнета. Попросив Тнарада подержать провод вплотную к цилиндру, Джон крутнул маховик. Тнарад с громким криком отлетел в сторону. «Он меня ударил!» — закричал он, показывая издали на мотор. Джон расхохотался. Тнарад недоуменно поглядел на него. «Человека ударили, а он смеется!» Джон объяснил Тнараду происхождение удара, но тот, вежливо выслушав, наотрез отказался браться за провод. Решили, что Тнарад сам будет дергать за веревку маховика. Не без опасения, приблизившись к мотору, Тнарад осторожно взялся за шнур, дернул его и тут же отбежал далеко в сторону, боясь очередного удара коварного мотора. Искра была. В бак залили горячую смесь. Мотор должен завестись. 5, 10, 20 рывков сделал Джон, а мотор молчал. Болело плечо, ныла шея от многократного дергания. Уже многие зрители разошлись по своим ярангам, а мотор все не заводился. Джон выворачивал свечи, регулировал зазоры между контактами, подливал в карбюратор горячую смесь. Но мотор упорно молчал и лишь тупо и неохотно вздрагивал. Он был мертв. Видно и человека, если разобрать по частям, а потом собрать, тоже не разбудишь, — веско заключил самый терпеливый зритель Гуват, отправляясь в свою ярангу. Пока Джон возился с мотором, Тнарад укреплял байдару, подводя дополнительные шпангоуты, а корму сделал такой прочной, подвешивая хоть два мотора. Но мертвый двигатель не нужен байдаре. Несколько дней Джон не отходил от него. Когда начинало темнеть, он накрывал молчаливый двигатель шкурами и разбитый отправлялся домой. Пыльмоу старалась не спрашивать ни о чем. Она молча подавала еду, помогала раздеваться, а когда муж вползал в полог, услужливо приносила напечатанную яркими буквами инструкцию о том, как пользоваться безотказным бензиновым подвесным мотором марки General Motors. Джону не хотелось смотреть на надоевшую рекламную брошюрку, но проходило немного времени, и он, который уже раз, брался за нее. Строчка за строчкой читал он инструкцию, стараясь понять, в чем загвоздка. Он мысленно разбирал и собирал мотор, вместе с горючим потоком проходил от бака до цилиндров и ничего не мог понять. Он уже отчаялся что-нибудь поделать с упрямцем. Закончив оборудование байдары,